Boston group. Always dinner. New Year's not sprouting. New Year's not dinner. Boston group. My nice dinner. Улицы не спят, улицы хотят бабла, йо. Эти рифты спят, я эти книги разнаю. Из-под облаков цвета молока, белоснежный цела, катится по делам, йо. Мне плевать, кто ты, откуда. Боинги бьются, как посуда. У меня не так все плохо, просто простуда. Просто голяк, как там кто меня говорят. И че ты подумал, мне похуй. Твой потолок должен быть выше потолка двухкомнатной квартиры. Но на моем массиве этого не говорили. Убивали время, курили. Убивали время, курили. Мучает жажда. Кто бы уснул, не проснулся однажды. Была бы в ебе цепня как минимум дважды. Подожди, нажги, дожди льют. Выстроенный маршрут приводит домой к утру. Опасный худ, голые стены. Нигеры знают правду, нигеры знают цену. Опасный худ, эмаль на стену. Дай зимний майк и выйду на сцену. Опасный худ, голые стены. Нигеры знают правду, нигеры знают цену. Опасный худ, эмаль на стену. Дай зимний майк и выйду на сцену. Не спускался в метро, вот. Не так давно увидел лес. Расчиваю наперед, ведь он будет. Зачекаю там, включена тут. Пускаю по городам, звук мыслями вслух. Тук-тук, открой двери, пусти погреться. Музон не залапанный коммерцией. Ни сны не снятся, мне плохо спится. Так разогнался, что не остановиться. Опасный худ, голые стены. Нигеры знают правду, нигеры знают цену. Опасный худ,